Я знаю вечные Божьи законы. Их справедливей нет. Я сделал все, чтобы вместо иконы молились на мой портрет. Победа на море, в небе, на суше была совсем непроста. Но побеждали светлые души, чья совесть была чиста. Война — особая наука. Когда нет танков, самолетов, когда сдается в плен пехота, находится товарищ Жуков. Таких отыскивает нюх. Когда враг рядом у порога, тогда война в руках у Бога. Войну выигрывает дух, как будто в сказке, будто в чуде. Становятся другими люди, и в силу переходит страх. В салют из тысячи орудий сверкают орденами груди, победная слеза в глазах. Ну, здравствуйте, товарищ Сталин. Георгий, здравствуй, дорогой. Вы, как всегда, опять не спали? Вы все такой же? Я другой. Зачем расстались мы с тобой? Другой? Так в чем же перемены? Живу давно себя виня. Я понял, не было измены. И ты всегда любил меня. Мы никогда не расставались. Ты главным был в моей судьбе. Хоть в Черном море мы купались, я в ссылке думал о тебе. Вы раньше шли в смертельный бой за Родину, за Сталина. За Родину, за Сталина. Все трупами завалено. Я выстроил страну как мог. Кругом предательство, подлог. Они ведь после Ленина меня избрали временно. И это все не просто так. Меня, поскольку я дурак, все ненавидели утробно. Им было всем со мной удобно. Что мне, не замечать, не видеть? Не Маяковского читая, всех жирных стал я ненавидеть, всех их безжалостно стреляя. Но пулю запустить себе в висок поэт великий все же смог. Но в этом мы не виноваты. Они поэты, мы солдаты. Я о другом, я о тебе. Я виноват в твоей судьбе. Да, спровоцировал я драку. В ушах звенел победный пир. Я не послушал Пастернака, поэтов должен слушать мир. В его устах звучал Шекспир, решая быть или не быть. И я решил тебе не быть. В России власть нельзя делить. Что мы неправильно живем? Здесь нужен царь. Я был царем. Да, случай исторический. Царь и коммунистический. Название – эксперимент. Тот, кто у власти, тот и царь. В России каждый президент есть генеральный секретарь. Царь есть характер, царь есть воля. Ему дается место свыше. Он на себя берет все боли. Он шум и даже шорох слышит. Про вас один промолвил слово. И до смерти сам испугался. Ты про Никитку? Про Хрущева? Да он, дурак, перестарался. Разоблачил холоп хозяйский культ, но, заклеймив убийство и аресты, сам с кулаками встал за тот же пульт и тем же дирижировал оркестром. Ты убивал всегда, тебе все было мало. Ты никогда не думал о солдате. Ты маршалов казнил и генералов, невинных жен, детей, сестер и братьев. Замучивал людей ты на Лубянке. Здесь лопались сердца и разрывались жилы, и эти онемевшие останки не довозили даже до могилы. 37-й и все с ним рядом годы, кровь на твоих руках, Ежова, Берии, Ягоды. Георгий Жуков, знайте меру. Прощайте. Не теряйте веру. Вас был увидеть очень рад. Я не забуду тот парад. коня и ваш победный взгляд. Скажу вам, Жуков, в первый раз, победы не было б без вас.